Глава 12. Кира и день, когда все пошло не по плану. 9:00 утра. Понедельник. Новая неделя начинается с того, что я чуть не опаздываю в особняк Ждановых. Проспала. Опять. Настя вчера затащила меня в свое кафе, где она теперь работает бариста, и мы полночи обсуждали, как я выживаю с двумя маленькими дьяволами и их суровым папашей. Ее слова не мои. В итоге я вырубилась под утро, а будильник, видимо, решил, что мне нужен дополнительный час сна. Я врываюсь в дом, запыхавшаяся, с растрепанными рыжими волосами и сумкой, которая болтается на плече, как спасательный круг. Дворецкий, Борис, как всегда, встречает меня своим фирменным взглядом. «Ну что ж, вы за человек такой?» Но молча пропускает внутрь. «Няня!» Раздается радостный вопль, и на меня налетают Даня и Ваня, чуть не сбив с ног. «Привет, пираты!» Смеюсь, пытаясь удержать равновесие. «Что у нас на повестке дня?» «Мы хотим в парк», — заявляет Ваня, подпрыгивая на месте. «С горками и мороженым», — добавляет Даня, сияя голубыми глазами. Я киваю, еще не подозревая, что этот день превратится в очередное испытание моей выдержки. 10:00 утра. Гордей появляется в гостиной, как всегда безупречный, но сегодня в чуть более расслабленном виде. Черная рубашка с закатанными рукавами и темные брюки. Он явно не собирается в отель, что меня немного удивляет. «Ты дома?» — спрашиваю, не успев прикусить язык. Он приподнимает бровь. «А где мне еще быть?» «Ну, не знаю, в офисе. Завоевывать мир?» — пожимаю плечами. Он хмыкает, и я замечаю, как уголок его губ чуть дергается. «Сегодня выходной. Даже у меня бывают такие дни. Папа поедет с нами в парк!» — кричит Даня, и я моргаю. «Серьезно?» Смотрю на Гордея, ожидая, что он сейчас скажет «нет» и уйдет по своим делам. Но он кивает. «Они уговорили, и я хочу посмотреть, как ты справишься с ними вне дома». И я прищуриваюсь. «Это что, проверка?» «Назови, как хочешь», — отвечает, и в его голосе проскальзывает легкий вызов. «Отлично. Теперь я не просто няня, а няня под надзором». 11:15 утра. Парк в центре города — это шум толпы детей и запах сахарной ваты. Даня и Ваня носятся между горками, как два маленьких вихря, а я бегаю за ними, стараясь не потерять кого-то из виду. Гордей идет чуть позади, наблюдая за нами с таким видом, будто оценивает мою работу по 10-бальной шкале. «Няня, карусель!» — кричит Ваня, указывая на яркую конструкцию с лошадками. «Сначала горки, потом карусель», — командую я, пытаясь установить хоть какой-нибудь порядок. «Нет, сначала карусель», — спорит Даня, и я чувствую, как моя власть начинает трещать по швам. «Ладно, сдаюсь, но потом горки. Договорились?» Они кивают, и мы направляемся к карусели. Гордей подходит ближе, и я слышу его тихое: «Ты слишком легко сдаешься». «Это называется стратегия», — огрызаюсь. «Иногда надо отступить, чтобы выиграть войну». Он хмыкает, но ничего не говорит, просто смотрит, как я сажаю детей на карусель. Пока она крутится, я оборачиваюсь к нему. «А вы бы как поступили?» «Я бы сказал нет», — отвечает он, скрестив руки на груди. «И они бы послушались?» — ехидно уточняю я. «Да», — заявляет уверенно. «Но вы же не я», — пожимаю плечами, и он снова сдерживает улыбку. 12:00 дня. После карусели мы идем за мороженым. Даня выбирает шоколадное, Ваня — клубничное, а я беру себе ванильное, чтобы не отвлекаться на сложные вкусы в такой день. Гордей, к моему удивлению, тоже берет мороженое. Темный шоколад, что идеально подходит к его строгому образу. Мы садимся на лавочку, и я ловлю себя на мысли, что это выглядит почти как семейный выходной. Дети болтают ногами, пачкаясь мороженым, а я украдкой наблюдаю за Гордеем. Он ест аккуратно, но одна капля все же падает на его рубашку. «Ой, не могу удержаться. Даже короли отелей иногда промахиваются. Он бросает на меня взгляд, вытирает пятно салфеткой и бурчит. «Это твое влияние». «Мое?» — смеюсь. «Я тут ни при чем. Ты притягиваешь хаос», — говорит, но в его голосе нет настоящего раздражения. «А вы его укрощаете», — парирую я. И он на секунду замирает, глядя мне в глаза. Этот момент прерывает Ваня, который вдруг решает, что его мороженое вкуснее, если размазать его по моим джинсам. «Ваня!» — воскликаю, вскакивая. «Это тебе подарок!» — хихикает. А Даня присоединяется к веселью, пытаясь добавить своего шоколадного на мою футболку. Я хватаю салфетки, но Гордей неожиданно встает и одним движением перехватывает детей за шкирку, как котят. «Хватит!» — говорит, и они тут же затихают, глядя на него с невинными мордашками. «Спасибо!» — выдыхаю, оттирая джинсы. «Вы прям супергерой!» «Просто опыт!» — отвечает, но я замечаю, как он украдкой улыбается. 13:30 дня. После мороженого дети требуют горки. Мы идем к самой большой, трехметровой, с крутым спуском. Я стою внизу, готовая ловить, а Гордей наблюдает сверху, пока Даня и Ваня по очереди скатываются с визгом. Все идет нормально, пока Ваня не решает, что спускаться вдвоем с Даней будет веселее. «Стойте!» — кричу, но поздно. Они летят вниз, сталкиваются в конце и падают прямо на меня. Я успеваю их поймать, но сама теряю равновесие и шлепаюсь на траву. Дети хохочут, сидя на мне, а я лежу, глядя в небо, и думаю, что это мой личный ад. Гордей спускается к нам, и я жду, что он сейчас начнет читать лекцию о контроле. Но вместо этого он протягивает мне руку. «Ты в порядке?» — спрашивает, и в голосе слышится легкое беспокойство. «Жива!» — ворчу, хватаясь за его руку. Он тянет меня вверх, и я оказываюсь ближе к нему, чем ожидала. Его ладонь теплая и крепкая, и я на секунду забываю, как дышать. «Няня упала!» — хихикает Даня. «Папа ее спас!» — добавляет Ваня. Я краснею, отпускаю его руку и отряхиваюсь. «Спасибо!» — бормочу. «Но я бы справилась!» «Уверен!» — отвечает он, и в его глазах мелькает что-то теплое. 15:00 дня. Мы возвращаемся домой, уставшие, но довольные. Дети засыпают на заднем сиденье, а я сижу на переднем, рядом с Гордеем, который ведет машину. Тишина в салоне кажется уютной, но я решаю ее нарушить. Они сегодня были на высоте, говорю, глядя на дорогу. «Как и ты», — неожиданно отвечает он. Я поворачиваюсь к нему, удивленная. «Это опять комплимент?» «Это наблюдение», — уточняет, но его губы снова дергаются в улыбке. Я улыбаюсь в ответ, чувствую, как между нами что-то меняется. Не резко, не очевидно, но это есть. Тонкая ниточка, которая становится чуть прочнее с каждым днем. Даня и Ваня спят сзади, прижимаясь друг к другу. И я понимаю, что эти маленькие разбойники уже заняли место в моем сердце. А Гордей, он, кажется, тоже не так уж холоден, как хочет казаться.